Да и та чистая и причесанная. Не то, что у нас в деревне в крошках. Диву дался наш парень, спрашивает. Как же это, мол, Егор Парфенович, какое у вас обличье-то в палихе? У нас, мол, на вашего сына пеняли. А он ему, сын у меня, не нахвалюсь. Сам видишь, как я живу дома у сына. А хожу я босой назло, чтобы в рыло людям тыкать, до чего людей в революции доводят. Что от революции с людьми получается? Нате, мол, мерзавцы, любуйтесь наглядно, что от революции с хорошими людьми получается. А вечером в тот день его видели в пивной. Входит с календарями. На голой груди крест, борода клочьями, в крошках, ноги босые, а зима. Все в палихе от Панкрышева в сторонку. И появился у него вдруг мой всежизненный спутник, Антон. Время вместе проводили. Умер Панкрышев за лето до коллективизации у нас в заводах, в яме, босой, вонючий, со крестом на груди. Его никто хоронить не хотел, на силу схоронили. А в гашнике у него золото и бриллианты зашиты. Мальчишки после его смерти в яме играли и нашли там секретный склад. Копченую колбасу, печенье, две бутылки портвейна. Вот тебе, Сергей Иванович, какая сверхъестественная сволочь этот Панкрышев. А первый друг Панкрышева, Антон Иванович... Сергей Иванович подумал, сопоставляя иконника Панкрышева с иконником Калашниковым. Ну да, эти были бы вместе. Павел Павлович сидел бы за геранями на стульчике у Панкрышева, смотрел бы во мрак угла святыми своими глазами и говорил бы только: «Святые, святые, таинственные дела творились в великом городе Угличе, в одном из трех древнейших русских городов. Святые дела творились со святым царевичем Дмитрием». Роман Архипович рассказывал. А первый друг Панкрышева, Антон Иванович, непонятно и горестно за человека. Теперь я расскажу о покушении на убийство и о пожаре, а затем о раскорчевывании мозгов. Революция идет своим чередом. Я прибился к комитету бедноты. Антон ко мне не ногой, я к нему тоже. Решил, кланяться дураку не буду. И началось с избы. Дом у Антона, пятистенка, четыре комнаты, кухня, полутеплый сортир. Кроме всего прочего, и самым первым делом революция есть народное образование – и коллективный труд, и дело не ждет. У нас в артели обговаривается художественное, строчевая, сапожная, валенщиков. Мы школы делаем. В комитете бедноты говорят, основных буржуев мы раскулачили, а кое-кто еще остался. Антон упоминает. Не дело ребятам в закутках учиться. Да и старикам пора ликвидировать необразованность, а денег нету, а материалов нету, а ждать некогда, революция в самом разгаре. И дорожка ведет к Антоновскому дому. Решили поставить вопрос на пленум сельсовета, чтобы всенародно было решено. А пока что молчок, ни мур-мур. Антон Иванович, один сам три, а детишек... по 40 человек в классе. Несправедливости я не чувствовал, потому что сам себя подставлял на место Антона. Я б не задумывался, отдал бы. Ведь жил же я в коморке и имел смысл жизни. А у Антона прямослабойки, сторожка из двух комнат с русской печкой. Это значит так. А с другой стороны, прожил я ведь дураком всю жизнь. Знаю человека. И надоумился я сдуру.